Глава 38. «Парни, кто броневик спалит, золотом осыплю», — чуть придя в себя, заявил купец. Его слова заставили команду запереглядываться. Золото хотелось многим, но все понимали, сделать это будет очень трудно. Большинство все же посматривало на противоположный берег. Шансы смыться под шумок были не нулевые. Кустами, кустами, а может, пронесет, может, спасут хитрость, быстрые ноги, удача. Надежда, она живет до последнего. «Ну, есть кто?» — вновь обратился к людям Лаврищев. «Есть шанс спастись! На прорыв!» Док, обхватив купца рукой сзади за шею, чуть придушив сгибом локтя, втащил его в рубку, а чтоб никто не дергался, упер хозяину баржи ствол пистолета в спину. Макс тут же взял на прицел рулевого. Даже израненный Юрка неловко вытащил револьвер. Пусть цель и планы доктора были ему пока неизвестны, но он был готов помочь ему всеми силами. Фрося, оставшись на палубе, затихла на носу, за спинами охреневшей от таких пертурбаций команды. Даже на берегу, сидевшие в засаде, высунули головы, пытаясь понять, что происходит. «Господа матросы, судно захвачено и теперь принадлежит нам, так что давайте без экспериментов и лишнего героизма», — объявил громко док, а затем зашипел на купца. «Рехнулся! Какой прорыв! Нас как котят перетопят!» Он помолчал и продолжил. «Сидите на заднице ровно, попробую спасти ваши никчемные жизни. Очень уж пешком идти не хочется. Да и, хоть и люди вы поганые, все ж люди». Пока обиженный Андрей Васильевич массировал горло, доктор, сняв с гвоздика жестяной рупор, выбрался из-под брони наружу. «Эй, на берегу! Мы сейчас пристанем! Смотрите, с дуру не покрошите!» Док, не дождавшись ответа, скомандовал в рубку. «Причаливай!» Команда шумела. Идея доктора энтузиазма не вызвала совершенно. Однако он к этому отнесся равнодушно, точнее, просто наплевав на чужие страхи и недовольства. По скрипучим сходням док и Максим спустились на влажный песок, тонкую полоску пляжа у обрыва. Возмущенного несправедливостью Семенова, обидевшегося и оттого совершенно по-детски сопящего носом, оставили рядом с купцом для присмотра. Собака разрешения не спрашивала и просто прыгнула в воду, выбрав место поглубже. Когда, цепляясь за кустики, наступая на глинистые выступы, хватаясь за неверные, непрочные оголенные корни, пучки скудной осоки, друзья забрались наверх, их никто не встретил. Прибрежные окрестности выглядели безжизненно. Но опыт, интуиция подсказывали, что это не так. Да и Фрося, забравшись следом, ее анатомические особенности и размеры тут играли против нее. Сразу начала жадно нюхать воздух и глухо еле слышно ворчать. Заросли, тянувшиеся вдоль Волги, на поверку в ширину оказались не шибко большими. Да и густота, начиная от кромки обрыва, быстро сходила на нет, уже метров через 200 превращаясь в голую, заросшую редкими островками травы равнину. Вот на полпути к ней, идущих напролом старых товарищей и встретили. Два размытых лохматых силуэта поднялись с земли, направив автоматы на доктора и Максима. «Стоять! Кто такие?» А это уже раздалось со спины. «Непрофессионально действуете, друзья. Стрелять начнете, друг друга положите», — прокомментировал док, подняв правую руку вверх, растопырив три пальца на ней, большой, указательный и средний. «Отвечу на заданный вопрос. Раб Божий, обшит кожей, мясо чуть, иду куда-нибудь». «О как!» — удивились за спиной. «Так, значит. Ну иди, иди. Только не обессудьте. Там, ежели что, смерть будет лютая, долгая. А тут быстро, чик и готово. Сразу в рай». «Предпочитаю помучиться. Сплюнул на землю доктор и, не оглянувшись, пошел вперед, задрав нос. Туда, где над горизонтом поднимались столбы пыли. Короткий свист, бойцы в маск-халатах разбежались в стороны, давая проход. Док шел напрямки, не выбирая дорогу, проваливаясь иногда в ямы, а может, в чьи-то норы. Жмурился от солнца, рубил срезанным по дороге прутом редкие цветочки и высыхающую полынь. Максим не отставал, топая след в след. «А ведь мы по деревне идем», — заметил через некоторое время Макс. Действительно, вдоль ровного участка, по которому шли товарищи, высились подозрительно ровно стоящие бугры. Кое-где, сквозь травяной ковер, торчали бетонные сколы, рыжая арматурой. Наверняка это так. Саман и прочее древненародное строительство исчезает быстро. Однако, где тут признаки цивилизации более высокого класса, а именно столбы и провода? Мало ли. Макса отсутствие линий электропередач тоже смутило. Но это длилось недолго. Вопрос с исчезновением электрохозяйства решился через пару минут. Неглубокая балка, находящаяся за околицей, была забита всяческими артефактами погибшего мира. Остовы машин, кучи металлолома, покрышки, обломки бетона, мотки перепутанной проволоки — все это образовало непреодолимое в нынешних условиях препятствие, заросшее травой, затянутое дерном, щедро утыканное кустарником. В общем, пришлось обходить. Нашлись и столбы, сваленные аккуратно в одном месте. Кто-то целенаправленно сгреб сюда останки человеческого мира, попытавшись уничтожить любые его проявления. Инструмент, используемый для этого, находился тут же. В промоине, завалившись на бок, лежал обгорелый фронтальный погрузчик. Видимо, по дурости, загнав его сюда и не сумев вызволить, таинственные экологи с досады сожгли технику. Такую целеустремленность, да в мирное русло! Доктор, запнувшись за растянутую кем-то в траве ржавую колючую проволоку, потерял мысль, начав костерить дураков, захламивших территорию. «Смотрящий на землю не споткнется», — флегматично прервал ругань дока Максим. «Выучили вас на свою голову. Плюнуть нельзя. Философ на философе». Так, пикируясь, друзья перебрались через балку и начали подниматься по длинному, широкому, очень пологому холму, закрывшему вершины и горизонт. Оттуда уже слышался рев мощных моторов, а вскоре, перевалив гребень высоты, показалась пятерка квадроциклов. Несомненно, это был передовой дозор, идущий на некотором отдалении от основных сил. Док был уверен, такие же пятерки рыскали с боков походных колонн, а также в арьергарде. По нынешним временам в этих местах это было архиразумно. На секунды замерев, оценивая ситуацию, дозорные разошлись веером, на ходу уже выстроившись полумесяцем. Все эти экзерциции оставили доктора равнодушным. Он меланхолично срубил какую-то колючку, а потом ее соседку и уже нацеливался на третью. А вот Максиму было тревожно. Квадроциклы, образовав неровную окружность, с ревом носились вокруг пары друзей, с каждым разом приближаясь все ближе. Настоящие образчики постапа, собранные кустарно, вручную, из более-менее подходящих частей разной техники. Неровные бугристые швы сварки, старые пулевые отверстия, наваренные заплаты, пыль, грязь. Все в них создавало брутальный, пугающий образ. Даже небрежная окраска во все оттенки ржавчины служила этой цели, сразу заявляя, кому принадлежит эта техника. Экипаж каждого квадра состоял из двух человек, экипированных под стать своим железным коням. Длинные противопыльные плащи, рыжие с подпаленными кожаные шлемы, как у первых авиаторов, такие же очки из той же эпохи. Впрочем, у одного, кажется, они были вполне современные, баллистические. Низ лица скрыт респираторами, похоже, самодельными. Вот обувь стандартная. Мотоциклетные сапоги с заправленными в них опять же кожаными штанами. Квадроциклы замедлились, кружа теперь со скоростью идущего человека. Макс все так же настороженно вертел головой, наблюдая за гостями. Те пялились в ответ. Доктор махал прутом. Афрося, лишь только хозяин удалился от берега, от чужих глаз рванула в сторону, заложив большую дугу, и теперь, находясь чуть выше, лежала неподвижно в жидких кустиках, выросших в неглубокой бороздке, прорытой тут незнамо когда. Собака ждала сигнала, чтоб прийти на помощь. Кружение не продлилось долго. Внезапно, поравнявшись с доктором, пассажир квада махнул рукой, набрасывая на дока аркан, а может и лассо. Вряд ли этот сын степи разбирался в таких тонкостях. Главное — опыт, верная рука и глазомер, а также неподвижность мишени позволили накинуть петлю ей прямо на шею. И тут же еле плетущийся квадроцикл, получив свободу, скакнул прочь, уносясь к недалекому горизонту. В просторной горнице было прохладно, тихо, светло. Длинный широкий стол ломился от еды, прихотливо расставленные блюда с рыбой, мясом, пирогами окружали тесные стаи супницы, кастрюли, соусницы. Все дары местных земель собрались тут, показывая, что хозяину округи для гостя и собрата ничего не жалко. «Зря ты, Владислав, ноги бьешь, животных мучишь. Сам понимаешь, зря. Не успеешь. Обидчики твои, ну и мои, сгинули уже, смерть приняв лютую, страшную». Толстые, жирные от масла руки говорившего намазали на блин черную икру, а затем, свернув в трубочку, отправили его прямиком в рот, сразу жадно откусив половину. «Сдал я их таким людям, проще сказать, ржавым. Давно они их на ленточке живьем распустили. Тоже они мне нагадили, Ваньку моего грохнули, просто так, походя, как собаку пристрелили. На меня покушались. Пуля, веришь, в миллиметре прошла, сам понимаешь». Мы, конечно, тоже не спали, наделали им дыр. Половину команды точно ухлопали, без базара. Да и я пару точно пристрелил, может, и твоих обидчиков, как знать. Стрелок я, ха-ха, от бога. Нет, не верю. Точнее, верю, что так и было. Не верю, что сдохли. Сердцем чую, вывернулись собаки. Скользкие они, ушлые. Все планы наши в сортир спустили. Просто так, походя. Владислав, бывший уже барон Дубровский, худой, бледный, в ярости разорвал ни в чем не повинный блин. Он сейчас сидел в резиденции местного бога Модеста, главы религиозной общины, а по совместительству давнего тайного партнера Дубровских. Немало темных, но прибыльных делишек провернул с ним старый барон. Вначале, связанные общими интересами, они потом объединились немного иначе, став служить одной силе, силе, решившей подмять под себя бесхозные земли. Но если Дубровские стали марионетками, пусть и с некоторой свободой действий, то Модест сделал свой выбор осознанно, поняв, что деваться ему некуда. Поэтому и получил значительные вольности. А еще границы его земель со стороны пустоши и неприкрытые радиацией перестали подвергаться, как раньше, нападкам расплодившихся там тварей, прущих волнами на Янтарный. Теперь рубежи тайного союзника охраняла Орда, тактично и законопослушно, не суясь к Модесту за кордон. Тайное служение одному из таинственных повелителей не мешало ушлому башку вести дела с княжеством, с ржавыми, да и вообще с теми, кто мог заплатить – золотом, услугами, информацией, людьми и товарами. А главное, партнер должен иметь силы, чтобы защитить остальное свое добро. Модест справедливо полагал, что, обирая слабых, неспособных за себя постоять, он делает для них благое дело, преподавая самонадеянным дуракам урок. Владислав, устало откинувшись на спинку тяжелого, неудобного, но богато украшенного стула, с плохо скрываемым презрением смотрел на собеседника. Жирные от масла губы, пальцы, унизанные золотыми перстнями, дрожащие щеки, свинячьи глазки, хитро поблескивающие. Усмешки, недомолвки. Дубровский был уверен, сейчас Модест решает, что с ним делать, помочь или тихонько придушить, да скормить свиньям. Сила была на его стороне. Теперь местный бог наверняка высчитывал сопутствующие силовой акции издержки и убытки. И пока выводы были в пользу нежданного гостя. Все ж привык Модест к спокойной, сытной жизни, к раболепию слуг, беспрекословно выполнявших малейшее желание, озвученное господином. Местный глава даже сам себе боялся признаться. Дубровский его пугал. Пугал, как крыса, загнанная в угол. Поэтому, слопав еще с десяток блинов, он вытер салфеткой губы, созрев внутри окончательно. И можно уже сказать, сделанный выбор этот был правильным. «Я ржавым наколку дал, по рации. Сам понимаешь, они тут пока сила, с которой приходится считаться. Благо расстались совсем недавно, сумели достучаться. Атмосфера благоприятствовала. Ну и сам понимаешь». Те, кто с хозяином сотрудничает, для них как красная тряпка для быка. Место, куда купчишка этот встать сможет, мне примерно известно. Слил им его. А дальше, сам понимаешь, дело техники. Не испугался с ними встречаться? А ну, как бы они тебя... Боязно было, сам понимаешь. Больно нынешний видящий у них талантлив. Ты б проверку не прошел. Силен собака. На 3 метра вглубь видит. Знали бы они правду. Спалили б янтарный, фанатики проклятые. Не понимают, все, назад хода нет. Прошлое в пыль обратилось. Нынче жить надо по-новому, ускоряясь, перестраиваясь. Боязно было, сам понимаешь. Да вот, прошел я испытание, опять на год признали человеком. Зыркал на меня, вынюхивал. Пугал. «Лютый сволочь, шаман недоделанный. Одно радует, сдохнет скоро». Модест, невольно передернувшись, глянул на часы. «Засиделись мы. Утро вечера мудренее. Помогу, чем смогу. Утром на след поставлю». Сон не шел. Перины были слишком мягкие, в горнице душно, жарко. Владислав метался по постели в каком-то полубредовом состоянии. Цель, ради которой он жил последние дни, была близка. Он даже и не подозревал, что месть, ради которой он пустился в дорогу, постепенно выжгла его личность, разрушила психику, заменив обычные для него желания и привычки одним навязчивым бредом. А еще это состояние незаметно для самого Дубровского сдернуло его с крючка, сделав метку на его теле бесполезной. Пусть изменения в психике не зашли далеко, не успев кардинально разрушить личность, но теперь бывший барон стал другим человеком. Организм, подчиненный одной цели, не обращал внимания на симбионта и его жалкие попытки вернуть марионетку на путь служения. Доктор бы сгрыз не один карандаш, изучая такой необыкновенный случай, легко признав, что этакого курьеза он еще в своей практике не встречал. Гнев, ярость, обида, крах планов, страх наказания слились внутри Владислава в безудержный пожар, выжегший все, что мешало отомстить. И пусть внешне для всех остальных он выглядел нормально, с учетом всех свершившихся событий, сам он во время коротких прояснений отчетливо понимал, что неуклонно погружается в пучину сумасшествия. И это внезапно вызывало в нем восторг. Дубровскому повезло. Потеряв людей, машины, он смог скрыться, бежав из предместий столицы. Несколько дней Владислав пробирался домой под защиту дружины и крепких стен. Но даже украденная лошадь не помогла, он опоздал. Везде, совершенно везде хозяйничали люди князя. Род Дубровских был признан исчезнувшим, а любой, кто решил назваться наследником, заранее объявлялся самозванцем. Деморализованная дружина безропотно сложила оружие и частично разбежалась, а остатки перешли под княжеское крыло. Бывшее баронство покромсали, отдав часть земель соседям, а остальное... Там на трон посадили какую-то куклу, беспородную шавку, преданного пса, глядящего только на своего хозяина. Чудом не попавшись в лапы врагам, мечущийся в ловушке Дубровский сумел наткнуться на небольшой отряд беглецов, можно сказать, уже почти банду. Не все из них решили вновь встать под знамена опального барона. Теперь их мясо радовало воронье, мух и иных любителей падали. Дружина, идя вдоль границы, постепенно росла, собирая в себя мелкие отряды, многие из которых, отправленные искать следы убийц старого барона, совершенно не были в курсе происходящего. Так, набрав сотню-полторы бойцов, Дубровский прошел степным пожаром по своим бывшим землям, разоряя, убивая и грабя. Череда яростных схваток с новыми хозяевами, удачи и неудачи в боях, дезертирство сократили банду до 40 сабель и штыков. 2 недели кровавого безумия, мести всем и вся, казни и пыток прервались внезапно с разграблением небольшого каравана, хозяин которого, боясь за свою никчемную жизнь, вывалил все, что знал, новости, сплетни, слухи. А купец, общаясь с коллегами, знал немало. Большая часть была бесполезным мусором, но выкрикнутая разбитыми губами «трое», «огромная собака», «баржа», «вниз по реке» изменили все. Убрав за собой свидетелей, отряд ушел за курганы, срезая с ушей длинный извилистый путь по Волге. Погоня началась. Аркан затянулся на шее дока, квадроцикл рванул, выбирая слабину. Макс не успел даже вскрикнуть, предупреждая друга. Не успел. Сбросив напускную апатичность, тот начал действовать. Раз, и его фигура размазалась, двигаясь с немыслимой скоростью. Два, петля начала свободно болтаться на шее доктора, отсеченная ножом. Три. Остальная часть аркана, прицепленная к багажнику квадра, натянулась как струна, а за ней, раздирая дерн, потащилась, вырастая вверх, ржавая кривая арматурина. Изогнувшись дугой, она застопорилась. С громким щелчком лопнула веревка, заставив квадроцикл клюнуть носом. И все было бы ничего, но дальше в невысокой траве скрывалась коварная ямка, вырытая в незапамятные времена. Квадроцикл встал в нее, задрав задние колеса, и медленно повалился вперед. Опытный экипаж успел соскочить и только прокатился по земле, отделавшись легким испугом. «Круто!» — заорал тот, кто пытался пленить дока. А вот водитель был не так уж доволен. Он, даже не отряхнувшись, бросился осматривать лежащего вверх колесами скакуна. Остальные ржавые прекратили кружение, и над местом схватки повисла тишина. «Староват я становлюсь для таких шуток», — прогнувшись пару раз вперед, назад, вправо-влево, кокетливо заявил док. «Э, а я тебя знаю!» — один из дозорных стянул очки и респиратор. Белобрысый парень лет 20. Можно сказать, обычный, если бы кожу не уродовали синие линии татуировок и незамысловатые рисунки белесых шрамов. «А я тебя нет». Сняв с шеи обрезок веревки с петлей, доктор выкинул ее подальше. «Но, судя по твоим синусоидам на роже, ты должен быть из пьяных змей. Тогда какого хрена ты делаешь тут?» «Быстрых змей, друг, быстрых!» «А здесь я отдаю свой долг». Сказано было так, что все поняли слово «долг» именно с большой буквы. «Только все ваши собратья зовут вас пьяными. Это ж вы, обожравшись веществ для расширения сознания, уронили КамАЗ со взрывчаткой и окончательно разрушили старый мост через Вятку». «Ну, было дело. Но это давно случилось», — насупился парень. «Мы это, изменились. Поменяли привычки». «Я смотрю, младший брат, ты знаешь этого человека?» В разговор вступил еще один ржавый, видимо, командир. Голос его сквозь респиратор звучал глухо, но снимать защитные устройства он не спешил. «Давай отойдем. Я послушаю твою версию, а потом мои уши услышат их. А после я приму решение». «Ну-ну, примет он». Док, улыбнувшись, оттянул ворот маск-халата и показал всем болтающийся на шнурке жетон. «Мы подождем ваших старших». Это была простая, треугольной формы металлическая пластинка. Небольшого размера, без всяких рисунков, чеканки и иных следов на своей поверхности. Увидев ее, командира перекосило, как от кислого яблока, аж респиратор пару раз дернулся. Однако возражать он не стал, а может, не смог. «А если б там арматурины не было?» — шепнул доктору Макс. «Тогда я бы шею не подставлял». Так и стояли все, пока первые машины не перевалились через вершину холма. «Нет, отпустить вас всех я не смогу. Мы не сможем. Меня не поймут. Тебя, друг, мы не тронем, твоих товарищей тоже. А предателей человечества, нашей расы, ждет смерть. Слишком много у моего народа было в последнее время поражений. Слишком много потерь. И немалая вина в этом тех, кто торгует с нелюдью». Дрожащая рука, обтянутая желтушной дряблой кожей, подняла пиалу с чаем. «Нам нужен праздник, хоть какой-то, нужна победа. Прервать полосу неудач, набрать сил». «Нет, друг, твоя просьба невыполнима». Док, свернув ноги калачом, сидел на мягком ковре. Походное жилище видящего ржавых было установлено на его глазах. Быстро, привычно и умело. Две фуры стали стенами, растянутый между ними тент крышей. Полотнища ткани, притянутые колышками к земле, стали входами-выходами. Один смотрел на север, другой на юг. Какой тут был сакральный смысл, доктор не знал. Местные дикари при установке пользовались компасом. Да и, честно говоря, ему было плевать на всякие суеверия и проистекающие от них народные обычаи. Внешне спокойный, внутри он уже кипел, злясь на задержку и глупые препоны, чинимые его миссией. Однако, вежливо улыбаясь, док терпеливо ждал, пока траву застелют коврами, задрапируют ими же металлические борта фур. Натыкают там и сям жаровин, курительниц, светильников, накидают на пол мягких подушек и сервируют в центре низенький столик. Видящий племени выглядел не очень. Похоже, неумеренное потребление различных веществ, долженствующее помочь с выбором дороги, по которой технодикари будут двигаться в светлое будущее, окончательно доконало его организм. Он даже идти сам не мог. Видящего вели под руки две его молоденькие помощницы. На дока девки посматривали с неприязнью. Ведь именно из-за него старую развалину, скрипящую суставами и всем остальным ливером, включая сердце, пришлось извлечь из уютной берлоги в грузовике. И вряд ли это могло пойти ему на пользу, по крайней мере, девушки, тащившие дряхлого старика, считали так. Доктор с интересом разглядывал будущего собеседника. Такого, существа он еще не встречал. Пусть на нем была мантия или ряса, в общем, что-то такое, сварганенное из плотной серой ткани, скрывающее все тело. Даже голова была скрыта глухим капюшоном. Пусть, но ничего не могло скрыть уродство. Тело было асимметрично, причем сильно заметно. Левая рука и нога толще, левое плечо раздуто, спина вздувалась горбом, опять же, с той стороны. Вот про голову доктор ничего не мог сказать, слишком бесформенным был капюшон, чересчур нависал он над лицом. Да еще и сетка от насекомых, как на противоэнцефалитных костюмах, добавляла таинственности. Служанки, а может ученицы... ввели видящего в шатер через южный вход, а доктора пригласили войти в Северный. Лишь только договаривающиеся стороны опустились на ковер и приготовились к схватке, естественно, словесной, оба проема наглухо задрапировали, погрузив место встречи в темноту. Бледные язычки пламени светильников, подвешенных на цепочках, делали ее только гуще, да заставляли плясать на стенах страшные тени. Как-то так вышло, может случайно, а может нет, большая часть источников света была сгруппирована на половине доктора, а сам хозяин восседал в непроглядной тьме. Тьме, наполненной пряными запахами, тяжелым дурманом, поднимающимся с жаровин, где на углях тлели какие-то травы и комки смолы. Курительные палочки, десятками стоящие на подставках, тлели, испуская струи дыма. Нотками диссонанса в этот псевдовосточный колорит врывались запахи гнили, гноя, мочи, крови. Молчаливая помощница, одна из девушек, помогавших старику, едва доведя его до места, тут же убежала. Налила из чайника отвар и подала пиалу доку. Разговор начался. Старый дурак. В голове у доктора билась одна только мысль. Прошел уже час, но все было тщетно. Упершийся дед на все уговоры, на все аргументы нес какой-то бред, на взгляд дока, бормоча про долг, принципы, догмы и обычаи с законами. Особенно взбесила доктора уверенность сидящего напротив урода, во всех смыслах, что трое друзей будут рады немедленно, то есть сразу после праздника, отправиться обратно к границе княжества. Дескать, любезные хозяева, сделав небольшой крюк, будут рады им помочь. Не добавляла любви и манера речи. Длинные паузы, невнятность, пришепетывание. «Да зачем?» — не выдержав, завопил док. «Зачем?» «Так будет лучше, нам и вам. Там, куда вы напрасно идете, скверно, смерть. Хуже смерти». Чуть приподняв сетку, видящий отхлебнул свой отвар, смачивая горло. 5 дней назад мы начали очищать нашу степь. Лучший отряд охотников, сильные, смелые, натасканные, обученные. Мы потеряли половину. Печально, но я сразу скажу, мы без лишней скромности сильнее, смелее, натасканнее и обученнее. Так вот, словно не замечая ответа, продолжил старик. Их убил наставник, наш старый соратник, стоявший у истоков. Он погиб в мае, в самом начале. Мы даже не смогли забрать его тело. Ошиблись. Его поглотила скверна, демоны исказили тело, разум. Он убивал учеников, друзей, сыновей. Сила его поражала, нечеловеческая, иная. Я не хочу, чтоб вы усилили врага. Врага! Стоявшая за спиной видящего девушка зашипела на дока, как кошка сквозь треугольные подпиленные зубы, и бросилась к столику наливать новую порцию отвара. В него же умелым движением было добавлено с десяток капель какой-то настойки. Причем пузырек с ней был извлечен из кармана, то есть помощница таскала с собой еще и аптечку. Лекарство помогло. Дед оживился и вновь стал разглагольствовать. Но доктор слушал его в полуха. Основной посыл речей старой, выжившей из ума развалины, был прост. Раньше было лучше. «Красавица!» — док ласково улыбнулся девушке. «А сделай мне чайку погорячее. Страсть люблю кипяток, чтоб прям обжигало». Ответный взгляд обжег не хуже кипятка. Но, получив невнятный кивок и разрешающее бурчание видящего, несносная девка, мешающая планам доктора, схватив чайник, вышла вон. Была бы тут дверь, хлопнула бы ей от души. По расчетам дока, у него было 10 минут, поэтому, прождав 1-1.5 минуты, он начал действовать. В навязанном гостеприимстве ржавых был один плюс. Почетных гостей пленников не обыскивали. Даже оружие не забрали. Этим доктор и воспользовался в своей последней попытке переубедить упрямого дедка. Сильный взмах руки отправил нож точно в голову собеседника. С пары метров рукоять должна была попасть точно под капюшон, не убить, вырубить или ранить. Док дураком не был, просто отвлечь, ошеломить, не дать поднять шум. А там физически более крепкий и молодой боец сможет нейтрализовать слабого и старого. План оказался дерьмовым. Левая рука старика, безобразная, раздутая, отбила нож в сторону, а сам только что умиравший дед скакнул на не успевшего даже приподняться доктора. Сцепившись в безобразный ком, они покатились по ковру, лупя друг друга и стараясь подмять соперника под себя. Капюшон откинулся, явив глазам дока уродливую морду видящего. Правая сторона лица была вполне человеческой, морщинистой, дрябло-стариковской, с выпученным в кровавых прожилках глазом. А вот левая часть бугрилась нарывами, вздутой серой плотью, покрытой редкой порослью грибных гифов. Из заросшей чешуйчатой шкурой глазницы прямо на докторское лицо свесился недлинный пучок шевелящихся щупалец. Они налипли на кожу, вызывая невольный приступ омерзения, такой же, какой вызывает толстая липкая паутина, попавшая на потное разгоряченное лицо. «Сдохни, предатель!» Вдавив в горло доку свои пальцы, сипел навалившийся на него старик. Он, прижавшись лицом к лицу, давил и давил, раздирая кожу, постепенно с изумлением замечая, что особого дискомфорта удушаемая жертва не испытывает и накала сопротивления не снижает. «Да что ты такое, нелюдь? Почему не сдох?» Разжав на секунду пальцы, зашептал дед. Поднимать тревогу было не в его интересах. Ведь тогда изменения организма видящего у остальных членов племени могли вызвать ненужные вопросы. «Дурак, я же не дышу!» – прохрипел док и, поймав зубами самое толстое из торчащих щупалец, неосторожно заползшее в рот, с хрустом его перекусил. Дед взвыл, схватившись руками за глазницу, прикрывая полученное увечье. Доктор воспользовался этой заминкой сполна. Правой рукой, той, что была с нанесенной меткой, он ткнул прямо в чужеродную плоть, уродующую человеческое тело. Старик дернулся, как от удара током, и док ударил еще и еще, освобождаясь от навалившейся туши. Теперь он был сверху. Напрягая последние силы, ему удалось завернуть одну руку противника за спину, и теперь, уложив видящего на живот, доктор, зажав защитный колпачок шприц-тюбика в зубах, освободил от него иголку. Он сделал укол прямо в разбухшее тело, в мягкий, податливый, словно набитый жиром горб. Препарат, мгновенно подействовавший на Сан Саныча, на проклятого старика-мутанта воздействия не оказал. Более того, отойдя от первоначального шока, вредный дед начал активно брыкаться и легаться, стараясь освободиться. Пришлось добавить ему, рискнув отпустить соперника, доктор вскочил, несколько раз мстительно пнул видящего по приподнятой голове и прошелся по ребрам, подготавливая поплывший материал к дальнейшей работе. Только после четвертой инъекции объект затих, погрузившись в целебный сон, из которого он выйдет прекрасно отдохнувшим, поздоровевшим, активным, веселым, а главное, до самой своей смерти, считающим дока своим лучшим другом, братом и начальником, приказ которого будет самым важным и приоритетным. «Надеюсь, когда ты сдохнешь, я буду далеко. Ты уж, папаша, поживи пару дней». Превысив дозу в два раза, минимум, доктор справедливо опасался, что теперь дорогой и любимый дедуля отъедет в ближайшие часы. Оттащив тяжелую тушку на место, док кое-как усадил ее, подперев подушками, попутно поправил столик, ковер, сгайбанный во время битвы. Хорошо не побилась посуда и жаровни устояли, иначе объяснить кавардак, устроенный во время отсутствия служанки, было б тяжело. Согнув ноги кренделем, доктор ерзал, устраиваясь удобнее, однако сесть нормально не успел, пришлось бежать, искать улетевший куда-то ножик. Еще бы чуть-чуть и спалился на ровном месте. Едва док замер уже окончательно, появилась давешняя девица с исходящим паром чайником. Подозрительно оглядев обстановку, она сморщилась и осторожно потеребила детка за плечо. Тот громко всхрапнул и спокойно засопел дальше. Видимо, такое поведение подопечного новинкой не было. Злобная фурия, метнув на доктора еще один испепеляющий взгляд, только поправила подушки, подсунув еще парочку. И после этого в руки дока была всунута пиала, полная отвара черного цвета. Пришлось его пить, терпя горький вяжущий вкус, а еще, проходя в пищевод, жидкость вызвала онемение корня языка. «Какой-то слабый яд», — думал про себя доктор, отхлебывая маленькими глоточками. «А может, слабительное? Демоны их разберут, чего эта коза туда намешала». Дед очнулся через полчаса. Док за это время выдул весь чайник. Проснувшийся видящий был бодр, весел и добр. Естественно, пустяшная просьба дорогого друга была выполнена. «Бешеного и тридцатого ко мне!» — скомандовал старик, лишь только доктор заикнулся о том, что неплохо было бы отпустить его, баржу, экипаж, груз и хозяина плыть дальше, а главное сделать это побыстрее, желательно сию секунду. Скорчив страшную мордашку, девка вновь убежала искать вышеназванных людей. Отсутствовала она минут 10, а затем провела внутрь двух здоровенных, увешанных оружием дикарей. А вот с небольшого совета местных бугров дока вежливо попросили. Да он и сам уже хотел сбежать из этой удушающей атмосферы. Пока доктор работал, Максим с Фросей блаженствовали. Их накормили, а теперь развлекали. Первому читали стихи, древние и написанные уже в это время. Пели песни, бренчали перед ним на гитарах, дудели в дудки и били в барабаны. Вторую, убедившись, что собака неплохо воспитана и не агрессивна, вычесали, заплели и украсили бантиками. Эту идиллию прервал док, велев собираться. Он, зная действие своего препарата, предполагал, что совет долго не продлится. Дед совсем из ума выжил, кружит уже. Тридцатый плюнул на землю. То всех убить, то отпустить. Народ гудит, возмущается. «Знаешь, док, мы про тебя слышали. Но это, ты там у себя знаменит, на севере, друг и все такое. Но у нас тут не там, полная задница». Мы за 5 лет половину племени потеряли. 3 базы, складов без счета. С наших земель исконных нас эти твари выжили. А дед — фанатик, за весну 500 бойцов уложил. Наскочим, получим, свалим, вновь наскочим. Чуешь, какая тактика? Стратегия, понимаешь. Вы, братцы, так сдохнете все. Может, сменить стратегию? Вот и я говорю. Бешеный, набив трубку, закурил. «Но что делать? Отцы-основатели так решили. Не нам менять закон. Мы уже весть послали к братьям. Они нам бойцов шлют. Пока мало, но надеюсь, на будущий год отобьем все взад. Видишь, друг, политически неправильно будет людей праздника лишать», — нудил в ухо тридцатый. «Давай мы вас отправим одних, машину дадим, катите куда хотите, а этих — того. Они, к тому же, хорошего человека обидели, людей его постреляли. Нажаловался он нам». «Это Модеста, что ли? Вот уж хороший человек. Я вам поражаюсь. Такие борцы за светлое будущее, а этот фурункул сковырнуть не можете». «Он человек, это главное. Все, что он творит, все его поступки, преступления, грехи, люди это совершали во все времена. Это плохо, но это наше, человеческое, родное. А нелюдь, свяжешься с ними, смерть сразу. Запомни, друг. Знаете, коль народ требует праздник и банкет, могу подсобить. И волки сыты, и овцы целы. Есть у нас на барже царская морда со свитой. Нам они без надобности, а вам развлекайтесь. Известие, что праздник состоится, двух вождей племени, а бы с кем видящий советоваться бы не стал, бешеного и тридцатого обрадовало. По традиции, один из них шел по военной стезе, а другой по административной. Нетрудно было догадаться, бешеный работал с людьми, тридцатый отвечал за оборону и нападение. «Вот, друг, держи». Бешеный сунул доктору две алюминиевых трубки, закрытые с двух сторон пластиковыми заглушками. Сантиметров 30 в длину, сантиметра 4 в диаметре. «Очень интересно, но ничего не понятно». Док повертел непонятный подарок в руках. «Сигналка это. Пробки вынешь, дернешь за веревку. Ракету в небо пальнешь. Если мы рядом, придем на помощь. Ну...» «А если вас нет, то не придете», — понятливо кивнул доктор. Появление Дока и Макса на обрыве экипаж баржи встретил общим вздохом изумления. Доктор, не спеша спускаться, смотрел куда-то вдаль, словно не замечая обжигающих его тело взглядов до краев полных надеждой. «Господа!» Страдальчески заорал, не выдержавший такого момента купец, стоящий на надстройке. «Хватит нас уже мучить! Просто скажите правду, любую! Я с ума сойду от этой неопределенности!» «Я договорился!» Док, подняв руку, остановил жестом поднимающийся гвалт. «Мы можем продолжать плавание. Просто нужно выполнить некоторые совершенно незначительные условия». «Слезай быстрее, хватит митинги устраивать». Макс, осторожно прыгая по уступам, уже спустился вниз. Дети ржавчины времени не теряли, давно захватив баржу. Экипаж, обыскав, рассадили на носу, под прицелом собственных же пулеметов. Некоторой свободой передвижения пользовался только Андрей Васильевич, на которого пали отблески отношения захватчиков к Семенову. Юрку даже не разоружили, а лишь посоветовали вести себя спокойно и без резких движений. Но все равно он здорово напрягался, немного расслабившись при появлении на сцене Дока. Хуже всех пришлось ордынцам. Встретив своих заклятых врагов, ржавые не сдерживали эмоций и кулаков. Так что избитый царевич и его свита синели ушибами, краснели ссадинами и распухали гематомами. Ну и до кучи были с избытком замотаны веревками. «Этих можете забрать, а этих...» — док махнул рукой в сторону команды. «Отпустить. Полдня прошло, а мы еще на месте топчемся». Дождавшись, когда последний из посторонних людей покинет борт суденышка, он важно повернулся к бедному купцу и махнул рукой, давая сигнал к отплытию. Андрей Васильевич пришел в себя только на середине Волги, когда баржа, разогнавшись до полного хода, оставила недавние горечи и страхи работорговца далеко на берегу. «Господа, мы все ваши должники. Это чудо, чудо! Нет слов, какое-то волшебство! Как вам удалось? Признаться, я совсем пал духом, и уже...» Бессвязно лепетал прошедший по кромке купец. «Все мы люди, а людям свойственно договариваться. Пришел, увидел, поговорил. Мои аргументы оказались сильнее, вот и все чудо». Доктор смотрел куда-то вдаль, стоя на корме. «Договориться, значит, можно». В глазах Андрея Васильевича загорелся огонек, грозящий переродиться в сжигающую все и вся жажду наживы. «Не советую», — плюнул за борт док. «Что именно?» — подобрался купец. «Все, что вы, дорогой хозяин, задумали, не советую. Я вам так скажу. Вас просили предупредить, что в следующий раз, когда вы попадетесь, вас выпотрошат. И это не метафора, а голая правда жизни. Потерявший интерес к дальнейшей беседе купец ушел вниз, а трое товарищей остались стоять наверху. Доктор невидящим взглядом пялился вдаль. Макс, держась за ограждение, смотрел на бурлящую, взбитую винтом воду. Юрка обиженно вздыхал, злясь на самого себя. «Шеф, расскажи, что там было? Что ты видел?» Не выдержал долгого молчания Семенов. «Я видел небо в стальных переливах и камни на илистом дне, и стрелы уклеек, чья плоть торопливо, сверкали в прибрежной волне», — мрачно продекламировал док. «Я вышел на скалы, сгибаясь горбато, и крик мой потряс небеса. То брат вызывал на заклание брата, чтоб вырвать у брата глаза», — торжественно подхватил Максим. «В общем, все умерли», — резюмировал доктор после недолгой паузы. Юрка промолчал, обдумывая услышанное. Тут над ним, возможно, издевались, но была вероятность, что все же зашифрованный смысл в этих стихах присутствовал. «Прекрасная поэзия. В наше время встретить поэта быстрее людоед попадется». Это вновь к компании присоединился Лаврищев. «Это вы автор, господин док?» Андрей Васильевич, подбадривая вялую команду, любому понятно, такой стресс после кратковременного возбуждения непременно вызовет упадок сил, совершенно внезапно осознал, что на радостях от чудесного спасения, избавившись от одной проблемы, он приобрел другую. Как выпутаться из этой ситуации, он не знал, но решился спросить у опытного человека, доктора. «Автор – некто Калугин, и, как я подозреваю, в наше время он уже давно умер». «Печально, печально. Каких людей теряем?» Лицемерно подняв очи к небу, работорговец перекрестился. «Однако, господа, что мы скажем лицам, которые будут встречать нашего другого пассажира? Ведь он как бы...» «Сбрешем чё-нибудь, не первый раз», — равнодушно ответил док. «Не журись, папаша, утро вечера мудренее». «Ну, раз вы так полагаете, то я вас вновь покину, с вашего разрешения. Пойду распоряжусь о обеде». Немного успокоенный беспечным тоном доктора, купец сбежал по трапу. «Ну вот и славно, а то эти приключения вызывают зверский аппетит. На одном чае долго не протянешь». Док, наконец, вышел из режима созерцания и с хрустом потянулся. «Пошли вещи собирать, осталось недолго». Обед, по понятным причинам, был скуден. Сушеное мясо, такая же рыба. Из горячего древняя лапша. Миллионы упаковок пережили апокалипсис и спокойно лежали, ожидая, когда их найдут. Даже крысы обычно брезговали подобным кормом, а вот люди... Люди ели, проникаясь запахом и вкусом погибшей цивилизации. Ценились бич-пакеты у путешественников, сталкеров и иных бродяг. Места занимает мало, вес практически отсутствует. А содержимое согревает и дарит на время чувство сытости. А тут кок приготовил пищу позабытых студенческих богов. Огромная кастрюля кипятка, полсотни пачек разной лапши, три банки самодельной тушенки, несколько кусков копченой колбасы, мелко нарубленной перед засыпкой. И, наконец, как апогей всех этих пертурбаций, для снятия последствий стресса купец лично разлил всем по чарке. Из отказавшихся были только трое пассажиров. Унылые голые берега, с виду совершенно безжизненные, сменились развалинами. Русло Волги начало ветвиться. Похоже, река не раз меняла свой путь. Некоторые дома стояли на крохотных островах, руины других торчали на отмелях. Совсем рядом, рукой подать, в воду завалилась панельная пятиэтажка. Половина ее, запрудив довольно узкое тут русло, высилась у берега бетонными рифами, уходя затем в глубину. Вторая половина пока еще бодро держалась, открыв на всеобщее обозрение заброшенные квартиры, лишившиеся части стен. Во многих виднелась мебель, иные предметы обстановки, а в одной, на люстре, болталось в петле высохшее тело. «Астрахань», — объявил доктор. «Интересна этимология этого названия. Слово состоит из двух частей». «Хватит уже, несешь опять ерунду». Макс, чем ближе была конечная точка маршрута, становился все мрачнее. Вдали уже виднелся причал. Старая корыта непонятного назначения, ржавая, но крепкая, тросами притянутая к берегу. На гулкой горячей палубе была выстроена будочка, состоящая из кусков фанеры, поликарбоната, обрезков досок и листов оцинковки. Этакое живописное пристанище бомжа, последний приют. Несмотря на вымерший с виду город, на причале было многолюдно. Не меньше десятка двух разновозрастных пацанов, обряженных в живописные лохмотья, сидели с удочками, свесив ноги вниз. Баржа Лаврищева дала сигнал, распугав гудком окрестных птиц, лягушек и зверьков. На шум из будки выполз древний старец, проорав, что гости должны следовать дальше, на стоянку под номером 8. «Опять в самую задницу», — проворчал купец. «Дальше только море». Юрка с любопытством осматривал аборигенов. Расстояние до них было таково, что любой из них при желании мог огреть любознательного полковника кончиком удилища по голове. Загорелые, тощие, в свежих и старых шрамах и ссадинах, они, вытащив удочки, равнодушно смотрели в ответ, ожидая прохода судна, чтоб вновь продолжить рыбную ловлю. И у каждого из затылка бритой головы торчала небольшая косичка, знак принадлежности к орде. Восьмой причал от первого отличался лишь деталями, количеством ржавчины на посудине, вставшей тут на вечный прикол, количеством рыбаков, их практически не было, размерами халабуды, в которой проживал шкипер, точнее шкиперка или шкипересса. Разглядывая дряхлую бабку, выползшую встречать прибывшую баржу, док лениво пытался вспомнить, успели ли перед началом конца ввести гендерные термины или нет. Память услужливо молчала. Только где-то далеко на грани робко вспоминались баталии в сети поборников и противников номина феминина. Несмотря на внешнюю ветхость, бабка запас сил имела. Ловко поймав канат, она намотала его на кнехт. Притершись к старым покрышкам, баржа, наконец, замерла, достигнув конца маршрута. Началась обычная в таких случаях суета, беготня, ругань, крики и сопровождающие этот бедлам мелкие травмы. Местная детвора, бросив снасти, спряталась в прибрежных развалинах, посверкивая глазенками из темных и не очень оконных проемов. Самые бедовые из них уже успели метнуть камушком в прибывших, вызвав сдержанную ругань матросов. На вопли старухи мелкие поганцы внимания не обращали, а наоборот, активно пополняли боезапас, готовясь к развлечению. «Слепыши! Слепыши! Бей слепышей!» — неслись из руин вопли. «Мартышки бесхвостые!» Камни полетели гуще. Один из них, пущенный удачливой или излишней меткой рукой, щелкнул Семенова прямо в лоб. Вообще, местная пацанва, едва разглядев Юрку, сосредоточила обстрел на нем, добавив к привычным уже обзывательствам вопли о поганом мутанте. Видимо, защитная корка, покрывающая семеновские ранения и травмы, показалась детишкам какими-то чужеродными наростами. Возмутиться Юрка не успел. В руинах раздался визг и новый взрыв воплей, но теперь не воинственно ликующих, а полных страха и боли. На сцену вышли новые персонажи. Толстый потный мужик, гололицый, битый, в изукрашенной тюбетейке, обряженный в 3-4 халата, разноцветных, дорогих, расшитых по-варварски богато, аляповато и цыганисто. Он, восседая на лошади, сердито хмурился, помахивая камчой или нагайкой. Необъятное колыхающееся пузо перетягивал покрытый вышивкой ремень. На нем виднелась сабля в ножнах, облепленная золотом и каменьями, ну и кобура с пистолетом, контрастирующая своей обычностью с остальными предметами гардероба. За предводителем, а никем иным данный халатоносец быть не мог, виднелись еще несколько всадников, одетых вычурно богато, но победнее. Да и телосложение у них было вполне нормальным, а некоторая припухлость фигур легко могла быть объяснена скрытыми под темно-синими халатами бронежилетами. Ну и оружие. Из-за плеч торчали приклады, пояса оттягивали сабли, а над головами, покрытыми легкими кожаными шлемами, покачивали зелеными прапорами острые пики. Всадники, уткнув их подтоки в носки сапог, держали трехметровые древки привычно и уверенно. Следом к причалу вышла пехота. Вот тут никакими халатами, шитьем, золотом даже не пахло. Древняя форма, которую Юрка видел на редких фотографиях, а Док и Максим застали в самом раннем детстве. Выгоревшие до белизны гимнастерки с темными пятнами пота, такие же галифе, грубые рыже-белые от пыли сапоги. На головах живописные тюрбаны и челмы из серой ткани. Оружие, разномастные АК, карабины и даже охотничьи ружья. Пехотинцев было много. На причал высыпало не менее 30, и это были только те, кто торчал на виду. Испарившиеся мелкие поганцы явно давали понять, что теперь их место заняли другие, более опасные противники. Впрочем, Лаврищеву все это было знакомо. Большая часть команды держала оружие под рукой, а стволы пулеметов были ненавязчиво направлены на самых важных ордынцев. «Здравствуй, Ажай-ага! Я смотрю, ты все так же силен и могуч!» — закричал Андрей Васильевич. «Милостью нашего хана и по воле Газар-Дорх-Бурхана, Бога и Создателя Всего Сущего, жив я! Однако, Андрей Найс, мы не ждали тебя так рано. Но наше сердце радуется. Сегодня мы станем сильнее. Хотя вам, слепышам, этого не понять. Сколь людей ты привез на этот раз?» 200 голов. Товар хороший, сильный, здоровый. Сам лично отбер...» «Довольно словословий, Андрей Найс. Мы изволим осмотреть всех». Лаврищев отправился командовать разгрузкой, а на причале строились пешие бойцы Орды, образовав импровизированный коридор. Теперь вместо них за спиной Ажай-Аги толпились какие-то оборванцы и, судя по бритым головам и косичкам, тоже ордынцы. Семенов с интересом наблюдал за разгрузочными работами, особенно за таинственными степняками. Казалось, внешне не отличаясь друг от друга, они незримо были разделены на две касты. Те, что носили халаты и выглядели экзотично, повелевали другими, солдатами и оборванцами. Вот вторые, нахлобуч на них парики, ничем бы не отличались от дикарей пустошей, ну или жителей полудиких, едва освоенных территорий Уральской республики. Там хватало таких, носящих одежды давно мертвого мира. В более цивилизованных местах все наследие предков было разграблено и растащено, а на границах с этим было полное раздолье. Конечно, одежда, ткань, обувь, пролежав два десятка лет не в самых лучших условиях, теряли качество, легко разрываясь и портясь. Однако плохое состояние с лихвой компенсировалось количеством. Изможденных рабов краном извлекали из трюма. Объемная клетка, прицепленная к крюку, вмещала разом десяток человек. Описав плавный полукруг, она выкладывала своих пассажиров прямо на пристань, где новоприбывших, не дав очухаться, гнали на берег, невзирая на состояние товара. Ну и, следует сказать, многодневный круиз в темном, тесном, душном трюме с нерегулярным скудным питанием людям на пользу не пошел. Стеная, шатаясь, они брели вверх по берегу, проходя мимо замерзших всадников, а затем попадали в заботливые руки слуг, рабов. Статус ордынцев, стоящих за спиной Ажай-Аги и его воинов, Семенову был неясен. Руки были действительно заботливыми. Каждого измученного дорогой раба подхватывал кто-то из толпы и уводил вглубь развалин. Только раз этот отлаженный механизм дал сбой. Сидевший неподвижно Ажай-ага каркнул что-то гортанно на непонятном языке и указал пальцем в вереницу рабов. Тут же один из воинов тронул своего коня пятками, заставив животное выйти вперед. Длинная пика клюнула в сутулую спину невзрачного мужика, едва волочащего ноги, воткнувшись меж лопаток. Стряхнув раненого со острия, всадник вернулся назад, а упавшего в пыль раба пешие воины потащили в сторону за строй солдат. Там тускло сверкнуло лезвие топора, отделившее с двух ударов голову жертве обстоятельств. Причины выбраковки никто не объяснял. Да и дела до нее никому особо не было. Купец уже получил оплату, и на дальнейшую судьбу товара ему было плевать. Доктор относился к проблеме жизни смерти философски, считая, что каждому свой срок. Макса, до последних приключений бродившего по таким местам, где ухлопать могли просто так, на всякий случай, бескорыстно, убийство оставило равнодушным. Команду баржи тем более. На борту только двое испытывали некоторые чувства. Если у одного это был гнев, возмущение, то у другой все ограничивалось гастрономической плоскостью. Андрей Найс, я слыхал, что с тобой должен прийти один из сынов нашего великого хана. Однако мои глаза не видят его». Ажай-ага взмахнул плетью. «Ну...» Затянул Лаврищев, но был перебит доком. «Андрей Васильевич хочет сказать, что славный сын славного хана покинул борт баржи еще вчера, сославшись на то, что это велит ему глаз Бога». «Разве Андрей Найс потерял голос? Мы помним, как он горячо торговался минуту назад. Почему он молчит сейчас? Почему вместо него говорит какой-то хуц?» «Почему сразу баран?» — возмутился доктор. «Только глупый баран лезет вперед пастуха, за что и получает палкой». «Господин док не мой подчиненный, он пассажир, и не просто пассажир, а настоящий герой, спасший мой корабль, победивший огромных чудовищ», — вклинился в едва не начавшуюся перепалку купец. «Пассажир!» Гулко захохотал, колыхаясь телесами Ажай-ага. «Смешная шутка. Скажи еще, турист». «Мы паломники. Дошла до наших земель весть о вашем боге, о силе вашего хана. Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить в ней и владеть», — скромно потупив взор, ответил док. «Правда, что ли?» Впервые маска надменности и недовольства исчезла с жирного лица, сменившись неподдельным изумлением. «Под нашу руку пойдете? И сколь вас там?» «Много, как звезд на небе. 1010». «Тогда спустись на священную землю, Булчак-абый, и уже сегодня вечером ты обретешь силу, познав настоящего Бога. Газах Дорх Бурхан силен, справедлив, но сурово карает обманщиков и лжецов». Отряд собирался недолго. Уже через пару минут Юрка шагал по скрипучим сходням, спускаясь на ржавую, загаженную птичьим пометом пристань. «Я буду ждать вас сутки, не более», — донесся в спину шепот работорговца. Дорога петляла змеей, ныряя меж холмов и забираясь на их вершины. Пустая, выжженная равнина, накрытая голубым безоблачным небом, наводила тоску и уныние. «Мы скоро уже придем, Булчак-абый-дог, и вы сможете преклонить колени пред потрясателем вселенной, а затем испить воды из священного озера. Ведь сейчас вы слепцы, блуждающие во мраке, потерявшиеся, испуганные». Лоснящиеся губы Ажай-аги беспрерывно исторгали хвалебные, полные спеси и надменности речи. Он словно решил самолично просветить дикарей из далеких стран, вдолбить в их тупые головы истинное знание. Делал он это очень нудно, перескакивая с пятого на десятое, частенько забывая сказанное ранее и начиная талдычить все вновь. Только краткие перерывы на еду затыкали фонтан благочестия. Жрал ага, не сходя с коня, по походному, положив большой болт на этикеты и прочие глупости, придуманные глупыми и слабыми людишками. Юрка тихонько сатанел от велеречивых поучений. Макс, технично отстав, ехал сейчас в конце отряда, спокойно сидя на скрипучей повозке. Один доктор беззаботно шагал рядом с предводителем, внимательно слушая его наставления, пытаясь из вороха трескучих фраз добыть крохи информации. Фрося, убедив всех, что она не опасна, трусила по обочине, изредка перебираясь с одной стороны на другую. Это путешествие длилось уже 4 часа, долгих, тяжелых, наполненных жарой, пылью и кусачими насекомыми. А поначалу все было интересно. Семенов глазел по сторонам, стараясь запомнить все, что видел вокруг. Новокупленных рабов увели недалеко. Буквально в 2 шагах от причала была оборудована стоянка, куча навесов из драного брезента, тентов, снятых с фур. Тут живой товар вымыли, заурчал генератор, заработал насос, подавая теплую речную воду в шланги. После небрежной, но обильной помывки каждому вручили по чашке с водой и какому-то брикету серого цвета. Отдых с обедом занял немного времени. Едва люди успели выпить воды и схрупать безвкусную пищу, как последовала команда строиться и выходить. К удивлению Юрки, измученные рабы обрели второе дыхание. Теперь они легко и неутомимо шли по пыльной дороге. И охрана из вооруженных бойцов, казалось, забыв про свое предназначение и беспечно забросив оружие за спину, топала впереди. А невольники, словно новобранцы, шагая не в ногу, с радостными улыбками шли за ними.